Глава 23. «Скажи, Лоран, ты веришь в судьбу?» — внезапно спросил Энар II в наступившей томительной тишине. «Не знаю, сир», — озадаченно ответил Лоран Дамира, силясь понять, что за меланхолия вдруг напала на сурового сюзерена. Странное с ним что-то сегодня творилось. То едва не рычал, потом цедил слова сквозь зубы, а теперь вдруг отвлекся и спрашивает о каких-то глупостях. К счастью, кабинет, если не считать их двоих, был совершенно пуст, так что удивляться этим непонятностям некому. К тому же приближающаяся ночь и правда настраивала на лирический лад. Тихо потрескивал огонь в камине, снаружи мерно барабанил по окнам дождь. Отчего бы и не поговорить по душам? Тем более, если его величеству станет от этого легче. «А как бы ты сказал, что такое верность?» — неожиданно задал второй непонятный вопрос король. «Простите, сир», — откровенно растерялся лорд Лис. «Ну, наверное, я бы сказал, что это прежде всего преданность своей стране, какой-то идее, своим принципам, идеалам, королю». «О женщине?» «Ах, вот в чем дело!» По губам старого лиса скользнула понимающая улыбка. «Ну да, и женщине тоже, если она тебе дорога, конечно. Женщины, они такие, любят выдумывать для себя всякие глупости. Иногда милые, иногда не очень. Однако посмей только назвать это глупостями, как они тут же готовы обидеться и отвернуться». «Пожалуй, женщина — самая большая загадка в этом мире, сир. Самая необычная его тайна, которую мы всеми силами стараемся разгадать. А не так давно одна известная вам леди вообще заставила меня почувствовать себя полным дураком. Уж простите за прямоту». Король странно наклонил голову и снова задумался. Правда, отметил краешком сознания, что старый лис все-таки умудрился прочитать записку, но смолчал. Не пожелал реагировать на эту мелкую выходку. Сейчас в его душе бурлили яркие воспоминания, сомнения, чувства. Настолько сильные, что это делало неважным все остальное. Как ни удивительно, но он, привыкший полагаться только на беспристрастный разум и жесткую оценку, сейчас совершал самую нелепую ошибку в своей жизни. Смотрел в темноту, тратил драгоценное время и настойчиво вспоминал, рассматривая крохотные кусочки мозаики, сотканные из обрывков недавних событий, с такой осторожностью и трепетом, как будто они могли бесследно исчезнуть. Он вспоминал тот далекий день, когда увидел самую удивительную женщину, какую только встречал в своей жизни. Ее необыкновенные глаза, мягкий голос, в котором чувствовалась хорошо продуманная манящая кротость, лукавую улыбку, за которой скрывалось так много недосказанного, небывалую легкость движений, поразительную уверенность и необъяснимую редкую для женщины стойкость, с которой она встретила тогда его тяжелый взгляд. А ведь он был раздражен, обнаружив в ее руках свою законную собственность, неприятно удивлен обманом Гая, слегка растерян, озадачен. И да, все-таки зол. На нее, на ее хитроумного брата, на то, что события пошли совсем не по тому пути, который был им уготован. Вот только она словно ничего не заметила, не испугалась и держалась так уверенно и твердо, что это поневоле заставило призадуматься. Его Величество вспомнил также и бал, на котором опрометчиво рискнул испытывать ее терпение. Жесткий отпор, больше похожий на ответный удар. Изящное обманное движение, вежливый реверанс. И вот он уже один, стоит, как глупец посреди толпы, тщетно стараясь избавиться от ощущения непоправимой ошибки. Она уходила из зала так решительно, что в какой-то момент ему показалось навсегда. В ослепительно-белом платье, с гордо поднятой головой, нарушая все известные законы, оставив без внимания правила этикета, грациозная, как лань, и непримиримая, как горная кошка, хрупкая, как статуэтка, но исполненная такой внутренней силы, что перед ней беспрекословно расступались все без исключения присутствующие. И даже верный Тим-Тим, старый друг, преданный телохранитель, вопреки полученному приказу не рискнул ни подчиниться ее требовательному взгляду. И это было так неожиданно, что король далеко не сразу нашел нужные слова, чтобы ее остановить. А дальше... Ох, с каким же непостижимым искусством она вела разговор с его сторонниками! Как тонко играла, как изящно обходила поставленные ловушки, как ловко уклонялась и красиво маневрировала на самом краю пропасти, будто насквозь видела все их намерения и планы. Она снова восхитила его своей поразительной стойкостью, удивила, ошеломила, ненавязчиво пристыдила, а затем сумела сделать так, чтобы и после ее ухода оставшиеся в замке буквально с ног сбились, пытаясь выяснить, как она вообще туда попала, и, главное, каким волшебным образом потом исчезла. Загадка. Эта женщина уже тогда казалась ему изумительно сложной загадкой. Той самой, над которой его пытливый ум бился на протяжении нескольких недель, тщетно пытаясь подыскать подходящий ключик. Но кто она на самом деле? Откуда взялась? Где могла родиться такой независимой и гордой? Кто научил ее не склонять головы даже перед королями? Как связана с фантомами, наконец? И что в действительности привело эту необыкновенную леди в Рейдану? Однако ответов, как ни старалась тайная стража, не было. Целый месяц пролетел как один день, а эта удивительная женщина так и не раскрыла ему всех своих тайн. Не помогала даже круглосуточная слежка, прослушка, вездесущие соглядатые, которых захваченный таким же нездоровым азартом Дамира умудрился запихнуть во все места, где леди изволила появиться хотя бы один раз. Они слушали все ее разговоры, как два шпиона следили за ее передвижениями, искали подвохи, пытались подкупить слуг, использовали все возможные рычаги, кроме самых грубых, и ничего. Почти ничего не прояснилось, пока необычная гостья сама не соизволила сообщить им шокирующее известие. Ишь-то! Со смешанным чувством думал король, с необъяснимой нежностью вспоминая недолгий ужин в загородном доме алтара и совместный спуск по крутому холму, где она опять показала себя с неожиданной стороны. Особенно тот миг, когда внутри впервые уколол необъяснимый страх за нее, и когда он впервые смог ее обнять, именно тогда оказавшись удивительно близко. И все-таки Ишта, невероятно, но она достойный противник, недоступная, сильная, смелая и отнюдь не боящаяся рисковать. Неугомонный Дамира, почувствовав себя лишним, тихо и незаметно покинул кабинет, но король не обратил внимания. Глядя в окно, он все еще настойчиво вспоминал, шаг за шагом повторяя тот путь, который привел его к нынешнему непонятному самочувствию. Потому что всего за три сравнительно коротких встречи Гайда сумела разозлить, ошеломить и удивить его до нельзя. Она живительным ураганом ворвалась в его спокойную жизнь, взбаламутила разум, растревожила сердце. Заодно разрушила все устои, поломала все правила и искусно уклонилась от всех ответных нападок, вызвав неподдельное уважение, восхищение и даже искреннюю зависть. Какая женщина! Бог мой! Какая великолепная женщина! Именно тогда он, наверное, впервые подумал о том, что из нее могла бы получиться изумительная королева. А потом произошло покушение. Леди бесцеремонно оглушили, нагло похитили и насильно держали взаперти, намереваясь в скором времени принести в жертву. И где? Под самым его носом, его гостью, его великолепнейшую, все еще нерешенную загадку, которая неожиданно захватила его как мальчишку. Первой реакцией короля на правду стало недоумение, кто посмел. Потом появилось раздражение, смешанное с недоверчивым удивлением при мысли о том, что даже такая сильная личность, как Гайды, тоже, оказывается, может быть уязвимой. Затем на него нахлынул безотчетный страх, пока еще слабый, но стремительно набирающий силу. Страх за нее, за то, что сломают, сомнут грубой силой, в мгновение ока уничтожив все то, что его восхищало, а значит, лишат его удовольствия от новых словесных поединков. Испортят эту удивительную красоту, стопчут грязными сапогами, вырвут с корнем редчайший цветок. А потерять его безвозвратно всего лишь по вине каких-то мерзавцев, решивших, что им все сойдет с рук? Это был настоящий вызов, который Эннар II просто не мог не принять. Тот самый вызов, который наряду с высшими интересами неожиданно приобрел и личные мотивы. И вот тогда Рейдана вздрогнула. Вот тогда по городу прошла целая волна обысков и облав. Вскрывались дома, вышибались двери, ищейки Дамира бесцеремонно хватали всех, кто хоть как-то мог пролить свет на это дело. Лорд Усатый Лис, получив полную свободу, свирепствовал почти дюжину дней, причем с таким размахом, что жители столицы отчетливо почуяли запах жареного. Узнав о зачистках, верха судорожно принялись отыскивать и охотно выставили на всеобщее обозрение даже самые мелкие свои грешки, дабы их не заподозрили в крупных. Низы испуганно притихли, опасаясь, как бы череда облав не превратилась в незаметную простому глазу, но безжалостную кровавую войну. Простолюдины шарахались в стороны от неприметных людей в черном, которые в считанные дни наводнили улицы столицы. Нищие, чующие беду, как крысы, оттуда просто испарились. Как по волшебству прекратились даже мелкие кражи. Полностью сошли на нет убийства. Те, кто воровал, поспешили зарыться в свои норы. Кто брал взятки, поспешно выворачивали карманы, молясь, чтобы в них не отыскали крамолы. Как много было приложено усилий, чтобы выяснить всю подноготную этого прискорбного случая. Как вертелся ужом Дамира, подняв на дыбы всю округу в поисках истинных заказчиков. Как недовольно роптала знать, когда многие уважаемые семьи подверглись пристальному вниманию тайной стражи. Но как покорно сникли даже самые именитые, когда стало известно, что за расследованием стоит сама матушка-церковь. Вот только все оказалось тщетно. Меры все равно запоздали, буквально на день, если не на полдня. Но главные виновники уже успели ускользнуть, а те слабые следы, которые еще сохранились, оказались погребены под толстым слоем пепла, оставшегося на месте прибежища некромантов. Эннар II уже не помнил, от кого и в какой именно момент узнал, что в столице объявились фантомы. Нет, предположения были и раньше, но доказательств пока не хватало. А тут их увидели всех вместе — пробравшихся в город как воры, сделавших свое черное дело и, как специально, уничтоживших все вероятные улики. Как же зол он был, когда явился требовать у одной хорошо известной леди объяснений. Как решительно держал свою позицию, намереваясь добиться немедленных результатов. Как сильно желал в тот момент видеть перед собой не хрупкую девушку, а упрямого наглеца, посмевшего выдвигать ему свои условия. Какое раздражение испытал, когда оказалось, что сестра в упрямстве ничуть ему не уступает. И как неожиданно растерялся, когда оказалось, что именно из-за его властной настойчивости она рисковала не только своей репутацией, но и резко пошатнувшимся здоровьем. Пожалуй, тот шумный вечер он не смог бы забыть никогда. Ее бледное лицо, из которого буквально на глазах уходила жизнь, безвольно обмякшее тело, подозрительно быстро расплывающееся пятно на испорченном платье, горестный вой необычного фейра, оказавшегося невосприимчивой к наведенной магии, встревоженные крики скоронов, странные следы на полу, похожие на смесь синьки и человеческой крови, затем ее сдавленный шепот, в котором едва угадывалось нарастающее отчаяние, решительный приказ, резкий всплеск чужой магии, едва не опаливший ему Дейви, наконец, отвратительный запах горелой плоти и полубезумный крик, от которого его бросило в холодный пот. За свою жизнь он видел немало крови, участвовал в войнах, убивал, насильно вытягивал правду, ломая чужие разумы. И благодаря личному палачу Лорана Дамира весьма неплохо разбирался в пытках. Но та ночь еще долго возвращалась к нему в кошмарах. А испытанное тогда иррациональное чувство страха упорно не хотело проходить. Однако, когда он увидел ее снова, бледной, истощенной, тщательно скрывающей свою слабость, именно тогда и осознал, что все эти странные чувства, так неожиданно всколыхнувшие в его душу, возникли неспроста. Что есть в этой женщине что-то еще, кроме нерешенной загадки? Что-то, что привлекло его внимание раньше и заставляло отчаянно сомневаться сейчас, стоя на расстоянии вытянутой руки, но никак не решаясь прикоснуться. Что это за странное чувство? Откуда взялся этот необъяснимый трепет? —